Чего там замешкалась холера? Слышь, что ли? Никакого ответа. Миланья! Миланья не поднималась. Старик винтом слетел с зарода и, подскочив к Миланье, пнул ее бреднем в живот еще раз и еще. «А, тятенька, вот тебе, стерва не баба, разлеглась, тятенька! Чтоб тебе провалиться сквозь землю, лихоманка!» На крик прибежали Тимофей с Филей и подростки-копневщики. Миланья, ползая в ногах свекра, жалостливо сквозь слезы стонала. «Не бейте, тятенька, не бейте, силов нету-ка! Голова идет кругом, ах ты, погонь! Вставай, грю, еще раз-два!» Пнул невестку, та скорчилась. К отцу подскочил Тимофей, лицо в лицо, как молнии скрестились. «Ты что, очумел, отец? Не видишь, что ли? Кого ты поставил с вилами? А ты что смотришь, Филя?» У Прокопия Веденеича озноб по спине, лицо перекосилось, ноздри раздулись, на шее и на висках вспухли вены. «Ты, варнак, что, а? На вилы хошь? Я тебе сейчас момент проткну». И схватил березовые вилы, не успел развернуться, как Тимофей схватил со спины. «А Филя, бей его, анчихриста, лупи, грю!» К покосу Боровиковых кто-то ехал верхом, чужой кто-то, а у нас экая, топтался Филя на одном месте. «Бей, грю, дык-дык, едет кто-то чужой!» Отец и сын пыхтели под зародом, Тимофей втиснул отца лицом в сено, тот вырывался, клокоча злобою и бессилием. «Тятенька, чужой человек едет! Что вы в самом деле?» Тимофей вырвал из рук отца вилы и отошел к копне. Подъехал человек из поселенцев, не слезая с веслозадого коня, заорал. «Слухайте, люди, запрягайте коней, да поезжайте до дому. Громаду собирает голова с волости». Прокопий Веденеич шумно перевел дух. «Что ты бормочешь?» — угрюмо спросил. «Кажу, поезжайте до дому, сход собирает голова, читой староста, манифест царский читать буде. Ерманец читой поганец, немец войну почал, люди». Филя вытаращил глаза. «Мабуть, заберут всех хлопцев на ту войну? А, Матерь Божья, як жить без хлопцев чи мужиков? Погибель одна, и все. Ну, я поеду до покоса Лалетиных. Гукать людей надо, война, война!» И уехал. Миланья поднялась бледная, ни кровинки в щеках, ни радости в тонущих молодых глазах. «Вот что, Тимоха, не в свое дело не суй нос!» Медленно отходил Прокопий Веденеич, отирая мокрое лицо рукавом рубахи. «Не твоего ума дело, как я веду хозяйство. Ты со своим умом дошел до ссылки, а я со своим подниму Филимона, рукой не хватишь». «Одного поднимешь, а ее в гроб загонишь. Молчи, грю, каторга. Я еще не каторжник. Но, думаю, на каторге для Миланьи было бы легче. Вы же ее заездили, никакой жалости». Толстоногий, медлительный Филя косил глазом то на отца, то на Тимоху, то на всхлипывающую Миланью. «Ишь, как вышла, а?» — туго соображал он, ковыряя пальцем в носу. «Кабы не подъехал поселенец, я бы Тимку съездил в затылок». И, уставившись неприязненно на Миланью, покривил толстые губы, и отчего она такая слабосильная. Тимофей взял Миланью за руку и хотел увести к стану. «Не трожь!» — подскочил отец. «Не твоя баба, в рот не клади, заведи свою и жуй!» «Постыдились бы, папаша!» «Молчай, стервец!» — притопнул Прокопий Веденеич. «Оставь ее, Тимоха!» — подал равнодушный голос Филя. «С бабами завсегда всякая холера приключается!» «Мне сейчас лучше!» — пролепетала Миланья, облизнув сухие губы. «Маню бы покормить, тятенька. Потерпит, твоя Маня не сдохнет». У Фили засело в башке одно слово «война», чтобы это значило «война». «Тятенька, на войну-то поедем, али нет?» «Дурак, на войну тебе захотелось, не топырь. Ты знаешь, чем ее жуют, ту войну? Перво-наперво обстригут тебя, как барана, бороду сымут овечьими ножницами, а после сунут в руки винтовку, замкнут на пуговицы в сатанинскую шинелю и погонят, как арестанта на пароход. С парохода пихнут в железные вагоны, повезут на позицию».